Глава 3. Апостолы и их современники. Вскоре после воскресения Христа начались гонения на его последователей, особенно на лидеров только что зародившейся церкви. Случилось то, о чем предупреждал их Иисус: «Если меня гнали, будут гнать и вас». Смотрите Евангелие от Иоанна, 15 главу, 20 стих. Кое-что из происходившего в те годы записано в Новом Завете, но больше подробностей нам сообщают исторические документы, а также предания, передававшиеся верующими из поколения в поколение. У разных деноминаций эти предания могут значительно отличаться друг от друга, настолько, что в некоторых случаях сложно понять, что же на самом деле произошло. Но если какие-то даты и подробности могут вызывать сомнения, то в одном можно быть уверенным точно: эти верующие мужественно свидетельствовали о Евангелии и страдали за веру. Примечательно, что многие из них в свое время покинули Господа и бежали, когда его арестовали, и даже в случае Петра клялись, что не знают его. Теперь же, наделенные силой Святого Духа, они выносили все пытки, терпели мучения и нередко принимали мученическую смерть. Мы достаточно подробно знаем о гонениях на Павла. А вот относительно других христиан, о которых будем говорить в этой главе, у нас совсем мало свидетельств того, что им пришлось пережить в годы своего служения. Однако мы точно знаем, что большинство из них приняли мученическую смерть. Их современники высоко ценили их славное самопожертвование и хранили предания об этом на протяжении столетий. А поскольку мученичество является своего рода заключительным аккордом гонений, можно с уверенностью сказать, что многие из этих мучеников и в течение жизни пережили немало страданий. Мы знаем также некоторых, таких как апостол Иоанн, кто терпел гонения, хотя и не принял мученической смерти. Это просто невероятно, как далеко путешествовали первые последователи Господа, неся весть Евангелия, насколько суровы, трудны и опасны были путешествия в то время. Но Иисус заповедал им идти и научить все народы, и они неукоснительно повиновались этому великому поручению. Гонения начались почти сразу же. Уже в 4 главе книги «Деяния апостолов» мы читаем о противостоянии, с которым столкнулись Петр и Иоанн, а в следующей главе – о притеснении всех апостолов. Но церковь росла, шли годы, и гонения стали обычным делом. Иногда они зависели от прихоти римского императора, иногда шли со стороны лидеров иудеев или язычников, а иногда со стороны отдельных лиц или общин, возмущенных грозящими им убытками. Как могли чувствовать себя первые христиане, когда их старейшины, самые уважаемые и опытные лидеры, включая большинство тех, кто лично знал Господа Иисуса, были один за другим жестоко убиты? Взгляните на этот сон мучеников, принявших смерть за Христа в 60-е годы: Андрей, Матфей, Варнава, Петр и Павел. Наверняка их головы к этому времени уже тронула седина. Кроме того, в эти годы, возможно, были замучены также Иаков Алфеев, Иуда Фаддей, Симон Зелот и евангелист Марк, став жертвой безумной жестокости императора Нерона. Но молчаливая стойкость этих мужественных христиан, похоже, только еще больше привлекала людей к Господу Иисусу, которому они служили. Стефан принял мученичество около 34 года нашей эры. Стефан, который удостоился называться первым христианским мучеником, был не апостолом, а диаконом, поставленным апостолами на административное служение. Читайте об этом в книге «Деяния апостолов», 6 глава, с 1 по 6 стих. Из книги «Деяния апостолов» мы знаем, что он был исполнен веры и силы и совершал великие чудеса и знамения в народе, Смотрите Деяния, 6 глава, 8 стих. На пике гонений противником его лицо казалось, как лицо ангела. Проповедь Стефаном Евангелия привела к конфликту с иудеями из той же грекоязычной среды, из какой был и он сам. Но все, кто с ним спорил, не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. В результате его ложно обвинили в богохульстве. Стефан произнес вдохновенную речь, вспомнив историю Божьего народа, отвергавшего назначаемых им лидеров, и в конце бесстрашно заявил: «Жестоковыйные! Люди с необрезанным сердцем и ушами! Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы! Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы, вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили». Смотрите книгу «Деяния апостолов», 7 глава, с 51 по 53 стих. От этих слов Синедрион пришел в ярость, но для ободрения Стефану было дано видение. Он увидел открытые небеса и Иисуса, стоявшего по правую руку Бога. Слушавшие его не могли этого выносить. Закрывая уши, они вытащили его за город и забили камнями до смерти. Подобно Иисусу, молившемуся на кресте о прощении убивавших его, Стефан тоже молился о тех, кто побивал его камнями, чтобы Господь не вменил им этого греха. Иаков Зеведеев принял мученичество около 44 года нашей эры. В Новом Завете описаны всего несколько мученичеств, и одно из них – это смерть Иакова, старшего брата Иоанна. Эти сыновья Зеведеев, галилейские рыбаки, были одни из первых, кого Иисус позвал следовать за ним. Вместе с Петром они были особенно приближенными ко Христу апостолами, которые, например, были свидетелями его преображения. Судя по тому, что этих братьев называли сыны Громовы, они, похоже, имели взрывной характер, по крайней мере, в юности. Это можно проследить и в их решении обратиться к Иисусу с просьбой занять самые почетные места по левую и правую руку от него в его царстве. В ответ Иисус спросил их, могут ли они пить ту же чашу, что пьет он, и креститься тем же крещением. И то, и другое представляет собой метафору больших страданий. Они ответили, что могут, и Иисус подтвердил, что им действительно предстоит испытать эти страдания. Смотрите Евангелие от Матфея, 20 главу, с 20 по 23 стих, и Евангелие от Марка, 10 главу, с 35 по 40 стих. Таким образом, Иакову лично и одному из первых было указано, что ему придется столкнуться с гонениями, и он действительно стал первым апостолом, отдавшим жизнь за Христа. Мы ничего не знаем о личном служении Иакова в период между его возвращением в Иерусалим после вознесения Христа и его казнью 14 годами позже, во время всеобщих гонений на христиан при царе Ироде Агриппе. В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежавших к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Деяния, 12 глава, 1-2 стих. Филипп принял мученичество около 54 года или позже. Филипп, один из 12 апостолов, бывших с Иисусом от начала, родом из галилейского города Вифсаиды, был евреем, хотя носил греческое имя. Согласно традиции, после воскресения Иисуса Филипп совершил множество миссионерских путешествий, в которых его часто сопровождал его друг апостол Варфоломей, или же Нафанаил. Во время одного из таких путешествий, в котором с ними была и сестра Филиппа Мариамна, они прибыли в Иераполь, это территория современной Турции. Этот город был центром культа змеепоклонства. Конечно, Филипп и Варфоломей стали призывать народ обратиться от поклонения ехидне к Господу Иисусу. Многие вняли их призыву, включая еврейку по имени Никанора, жену проконсула, которая была прикована к постели и услышала об учении апостолов. Призвав имя Господа и получив исцеление от множества болезней, она отправилась повидаться с Мариамной, которая рассказала ей, что Христос, солнце правды, взошел в ее жизни, чтобы осветить ее и спасти от змеи, во власти которой она находилась. Никанора во всеуслышание заявила о своей новой вере, а Филипп вместе со своими спутниками помолился о ней. После этого вернулся муж Никаноры, проконсул. Узнав о случившемся, он пришел в ярость. Не обращая внимания на горячие мольбы Никаноры обратиться от поклонения ехидне, он вытащил ее за волосы, сказав, что сначала убьет ее, а затем самая жестокая смерть ждет этих чужеземных волхвов. Он приказал избить Филиппа, Варфоломея и Мариамну, а затем, привязав за ноги, протащил их по улице к храму ехидны. Храмовые жрецы при поддержке тысяч собравшихся стали просить проконсула наказать этих троих христиан, чья действенная проповедь многих отвратила от идолопоклонства. В доказательство того, насколько опасны были эти растлители и совратители народа, местные жрецы говорили: «Они сказали, живите в целомудрии и благочестии, уверовав в Бога. Драконы, то есть большие змеи, не поразили их слепотой и не убили их. Наоборот, хранители нашего города, змеи, были повержены этими людьми». Проконсула не нужно было долго уговаривать. Он и так уже был основательно взбешен всем тем, что говорила ему жена об Иисусе, истинном свете, и как она молилась всю ночь и говорила на странном языке. Он даже видел свет, исходящий от нее. А когда выглянул в окно, чтобы увидеть Иисуса, он был едва не ослеплен вспышкой света, которая была подобна молнии. «С тех пор я боюсь своей жены из-за ее сияющего Иисуса», — говорил он. Он приказал палачу раздеть Филиппа, Варфоломея и даже Мариамну, чтобы выяснить, что они используют для своих чародейств. Затем он велел казнить Филиппа. Апостола распяли вниз головой на дереве недалеко от языческого храма, подвесив за ноги железными крючьями. Варфоломей был распят на стене напротив, ему пригвоздили руки. Эти двое мужчин, которые были друзьями еще до того, как встретили Иисуса, улыбались друг другу. Предание гласит, что Филипп и Варфоломей провисели так 6 дней, а тем временем в Иераполь прибыл апостол Иоанн. Произошло много драматических событий, которые привели к покаянию противившихся. Тогда уверовавшие из народа побежали к Филиппу, намереваясь снять его с дерева, но он сказал им, чтобы сняли сначала Варфоломея, потому что он, Филипп, уже готов покинуть свое тело, чтобы быть с Господом. Варфоломея сняли со стены, и его жизнь была спасена. Тем временем Филипп дал последнее наставление об организации церкви в Иераполе и о том, кто должен ее возглавлять, что было тщательно исполнено. А затем Варфоломей и Мариамна продолжили свои миссионерские путешествия по отдельности. Не все сходится во мнении относительно подробностей этой истории. Однако очень многие считают, что Филипп принял мученическую смерть в Иераполе или около 54 года, или в последние 2 десятилетия первого века. В 2011 году археологи, раскапывая древний Иераполис, нашли гробницу, которая, как считают исследователи, принадлежала апостолу Филиппу. Андрей принял мученичество около 60 года. Андрей был галилейским рыбаком и занимался своей обычной повседневной работой, когда Иисус позвал его и его брата Симона следовать за ним, чтобы стать ловцами людей. Смотрите Евангелие от Марка, 1 главу, 16-17 стих. Андрей и Симон без колебаний оставили свое привычное дело и пошли за Иисусом, за которыми следовали до самой своей смерти. Есть свидетельства о проповеди Андрея во многих регионах – в Скифии, Колхиде, Греции, Эпире и Ахайе. Предание гласит, что Андрея, как и Иисуса, распяли, но его не пригвоздили, а привязали ко Христу в виде буквы «Х». Считается, что это произошло в Патрарх в Ахайе, то есть в Греции, около 60-го года. В книге мученика Фокса описывается мужество этого апостола перед лицом смерти и приводятся его слова. «О крест! Самый желанный и долгожданный! С дерзновением и радостью я иду к тебе, ибо я ученик того, который был повешен на тебе. Прими меня, так как я всегда любил и желал обнять тебя, о крест, издавна желанный, горячо любимый, которого я непрестанно искал. Возьми меня из среды людей и отдай меня моему учителю, чтобы через тебя принял меня тот, который искупил меня тобою». Андрей провисел на кресте 3 дня, и все это время он продолжал возвещать о Христе так, что многие, видевшие то, уверовали в Иисуса и обратились к властям, чтобы его сняли. Губернатор согласился, но к тому времени Андрей уже умер. Матфей принял мученичество около 60-го года. Примерно в то же время, что и Андрей, мученичество претерпевал апостол Матфей, но совсем в другом месте и совершенно иным образом. Матфей был сборщиком податей, весьма презренная должность в новозаветные времена, пока Христос не призвал его следовать за ним, к великому ужасу фарисеев, возмущенных связью Иисуса с подобными грешниками. Считается, что после вознесения Иисуса Матфей, называемый в Евангелиях от Марка и Луки Левий, проповедовал в Иудее 9 лет, неся благую весть собратьям-евреям. Свое Евангелие он написал, очевидно, именно для еврейской аудитории. Также известно, что Матфей проповедовал в Персии, Парфии и Эфиопии. Мученическую смерть он принял, вероятно, в Парфии или Эфиопии около 60-го года, хотя та Эфиопия может отличаться от современной африканской страны с тем же названием. По одной из версий, он был заколот мечом в спину, когда стоял, воздев руки в молитве. Варнава принял мученичество около 61-го года. Варнава, еврей-киприот, был одним из первых учеников в Иерусалиме. Его настоящее имя было Иосиф, но апостолы звали его Варнава, что значит «сын утешения» или «сын ободрения». Это говорит о прекрасном характере апостола, подтверждение чему мы видим в книге «Деяния апостолов». Он всегда старался думать о людях хорошо, поддерживал других и привлекал к делу Божьему. Также он щедро пожертвовал своим личным имуществом, принеся его к ногам апостолов, чтобы те восполняли нужды верующих. Лидеры Иерусалимской церкви послали Варнаву в Антиохию, чтобы наставлять там новую общину из язычников. Мы видим проявление его характера и в этом. Когда Варнава, прибыв в Антиохию и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольно народа к Господу. Смотрите Деяния апостолов, 11 главу, 23-24 стих. Одним из тех, кто получил поддержку и ободрение от Варнавы, был Павел, вместе с которым они и трудились в Антиохии. Позже они много путешествовали вместе, сначала чтобы передать пожертвования из церкви Антиохии в Иерусалим, а затем проповедуя Евангелие. Во время их миссионерского путешествия Варнава и Павел постоянно сталкивались с трудностями. Однажды в Антиохии Писидийской почти весь город собрался слушать Слово Божие, но иудеи, исполнившись зависти, противились им и, подстрекая против них видных граждан, в конце концов выгнали их из города. В Иконии было решено побить их камнями, но Варнава и Павел узнали об этом и успели уйти. Однако их противники из Антиохии и Иконии последовали за ними в Листру и убедили там толпу побить Павла камнями. Посчитав его умершим, народ вытащил его за город. Но на следующий день Павел уже продолжал свое служение с Варнавой, направившись в Дервию. Смотрите Деяния апостолов, 14 глава, 19-20 стих. После этого путешествия Варнава на время вернулся к служению в Антиохии вместе с Павлом, а позже направился к себе на родину, на Кипр, где основал церковь. Согласно преданию, в 61 году он принял мученическую смерть, возможно, в Саламисе на Кипре. Иудеи, взбешенные успехом его служения, вытащили его из синагоги, где он проповедовал Евангелие, и до смерти забили его камнями. Конечно, точно в смерти Варнавы исполнились слова Господа Иисуса о том, что придется пережить его последователям. «Изгонят вас из синагог, даже наступит время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 2 стих. Иаков Алфеев принял мученичество около 62 года. Этот апостол появляется в списках 12 и даже 11. Смотрите Деяния апостолов, 1 главу, 13 стих. Но кроме этого, о нем больше ничего точно не известно. Некоторые ученики отождествляют его с другими людьми, носившими имя Иаков, но для этого нет достаточных оснований. Однако существует предание о его мученической смерти. Одни считают, что его распяли язычники в египетском городе Астрацин, где он проповедовал Евангелие. Другие говорят, что в 62 году в Иерусалиме его приговорил к смерти Синедрион, и он был сброшен с крыла храма, побит камнями и в итоге забит до смерти. Симон Петр принял мученичество около 64 года. Симон, которому Иисус дал имя Петр, принял мученичество через 4 года после смерти его брата Андрея. Тремя десятилетиями ранее, когда Иисуса арестовали и повели на суд, Симон Петр избежал казни, так как отрекся от него, сказав, что не знает его. Еще раньше он пытался отговорить Иисуса, когда тот предсказывал свои страдания и смерть, и получил в ответ строгий упрек от своего учителя за то, что мыслит слишком по-человечески. Но, конечно же, Иисус не ошибался, дав этому ученику Симону имя Камень. После воскресения Христа Петр изменился и стал говорить смело и открыто. Как мы увидим дальше, они с Иоанном I столкнулись с преследователями. Его письмо, известное в Новом Завете как первое послание Петра, было адресовано рассеянным и гонимым христианам, вероятно, во времена императора Нерона. Он пишет, чтобы верующие приготовились к еще более тяжелым страданиям, которые грядут. Царь Ирод, убив Иакова около 44 года и увидев, что это приятно иудеям, арестовал и Петра, но ангел чудесным образом освободил Петра из тюрьмы. Последний отрезок жизни Петр провел в Риме, где и принял мученическую смерть от руки императора Нерона. Считается, что свое второе письмо, второе послание Петра, он написал в тюрьме в ожидании казни. Согласно преданию, его держали в заточении вместе с апостолом Павлом, и за время своего заключения они обратили к вере 49 человек, в числе которых были два начальника охраны. 9 месяцев спустя Петр был поведен на казнь. Его жестоко избили плетьми, а затем распяли вниз головой. Предание гласит, что Петр сам попросил об этом, так как считал себя недостойным умереть так же, как и Иисус. К мученической смерти его подготовил воскресший Господь во время их последней встречи. Тогда Иисус призвал Петра к служению, пасти стадо, но также предупредил: «Когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Смотрите Евангелие от Иоанна, 21 главу, 18-19 стих. Иуда Фаддей принял мученичество около 65 года. В числе первых 12 апостолов было 2 Иуды. Один из них – печально известный Иуда Искариот, предавший Иисуса, а о судьбе другого Иуды, верного апостола, мы знаем очень мало. Причина этого, возможно, в том, что имя Иуда, по очевидным причинам, стало непопулярным в ранней церкви, и все Иуды, похоже, брали себе другие имена, так что позже верующие уже с трудом могли распознать, кто есть кто. Верный апостол Иуда назван иногда Иуда Иаковлев или Фаддей, а Иоанн, например, пишет просто «Иуда, не Искариот». И в Новом Завете, и в преданиях он всегда появляется в паре с Симоном Зелотом. Считается, что они путешествовали вдвоем, проповедуя Евангелие в Палестине и, возможно, дальше на Ближнем Востоке. Многие храмы построены в честь святого Симеона и святого Иуды. Так вот, Иуда Фаддей – это тот самый святой Иуда. Несмотря на некий сумбур и путаницу, один факт остается неизменным во всех преданиях, что Иуда Фаддей принял мученическую смерть. Вероятно, это произошло в Бейруте, Финикии, современный Ливан, или в Персии. По одной из версий, его убили мечом, по другой – топором. Но одно ясно точно – он отдал свою жизнь за Христа. Симон Зелот принял мученичество в 60-х годах. Симон Зелот – еще более таинственная фигура, чем апостол Иуда Фаддей. Некоторые предания гласят, что он принял мученичество вместе с Иудой в Бейруте около 65-го года. Но есть и другие версии его смерти. По одной из них он умер в Персии, распиленный пополам. Другая история повествует о том, что он был распят в Абхазии, на восточном побережье Черного моря. Есть еще версия, что распятие Симона произошло в Британии во время второй из двух его миссионерских поездок туда. В частности, сообщается, что он был арестован, судим и распят в Кейсторе, это современный Линкольншир. Распят 10 мая 61 года, когда Британия находилась под управлением римского прокуратора Катуса Дишиануса. Одно из преданий гласит, что Симон мирно скончался в Эдессе. Но было бы довольно иронично, что именно так умер знаменитый апостол, известный своим радикализмом и проповедовавший Евангелие в Египте, Мавритании, Испании и во всех местах, упомянутых выше. Павел принял мученичество около 66-67 годов. После своего необычного и кардинального обращения по дороге в Дамаск, Павел превратился из главного гонителя христиан в того, кого стали гнать как христианина. В своем втором послании к Коринфянам, дошедшем до нас, он описывает, сколько всего ему пришлось пережить на тот момент. Это письмо было написано, скорее всего, между 55 и 57 годами. Некоторые трудности, описанные им, представляли собой неизбежные опасности и угрозы, поджидавшие всех путешественников в первом столетии, кораблекрушения, разбойники и так далее. Но большинство ситуаций, пережитых им, спровоцированы именно гонениями на христиан. Давайте прочитаем второе послание к Коринфянам, 11 главу, с 23 по 26 стих. Павел пишет: «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями». Некоторые из этих случаев подробно описаны в книге «Деяния апостолов». Например, сговор иудеев убить его в Дамаске и Иерусалиме, или нападение и избиение разъяренными толпами. Подсчитано, что около 20% времени своего апостольства Павел провел в разного рода тюрьмах. Это представляется еще более невероятным, если учесть, что тюрьмы в древнем мире редко использовали непосредственно для наказания, хотя перед заключением под стражу задержанных раздевали догола и били плетьми, а затем заковывали их в ножные кандалы, доставлявшие немало мучений. Но обычно в тюрьмах арестованные содержались под стражей в ожидании суда или же осужденные ожидали казни. Предание гласит, что во время второго тюремного заключения Павла в Риме, накануне его казни, его держали в жуткой мамертинской тюрьме, которую без преувеличения можно назвать домом мрака. Хуже того, его держали в подземелье, которое римский историк Саллюстий описал так: «Это грязная темница, мрачная и зловонная, и впечатление она оставляет страшное и ужасное». Именно здесь Павел написал письмо, известное нам сегодня как второе послание к Тимофею. Похоже, у него уже было предварительное слушание, и теперь он ожидал окончательного суда, на котором его должны были, скорее всего, признать виновным и приговорить к казни. Предание повествует о том, что казнь Павла по приказу императора Нерона состоялась на Остийской дороге в Риме около 66 года, вскоре после этого его письма Тимофею. Поскольку он был римским гражданином, Павла приговорили к обезглавливанию, вместо того, чтобы подвергнуть какой-либо более долгой и мучительной казни. Марк, евангелист, принял мученичество около 68 года. Иоанн Марк, автор Евангелия от Марка, вырос в достаточно обеспеченной еврейской семье в Иерусалиме. Его родной дом стал местом, где регулярно собирались христиане. Именно в этот дом пришел Петр после того, как ангел ночью освободил его из тюрьмы. И здесь апостол, конечно же, нашел много верующих, которые молились о нем. Смотрите Деяния апостолов, 12 глава, 12 стих. Вполне возможно, что именно в этом доме была та самая горница, где Иисус встретился со своими учениками для празднования Пасхи вечером накануне предательства и ареста. Впервые о самом Иоанне Марке мы слышим, когда он бежит спасаясь от опасностей и преследований в ту же самую ночь, когда был арестован Иисус. Есть мнение, что это он был тем юношей, который, завернувшись в покрывало, следовал за Иисусом после его ареста. А когда воины схватили его, бросил покрывало, возможно, свою ночную рубашку, и убежал от них ногой. Смотрите Евангелие от Марка, 14 глава, 51-52 стих. В то время было принято, чтобы автор упоминал о себе вкратце, не называя своего имени. Впрочем, он, должно быть, произвел впечатление на Павла и Варнаву, встретивших его несколько лет спустя, потому что они взяли его обратно в Антиохию, чтобы он помогал им в служении там. Смотрите Деяния 12:25. Около 46 года Иоанн Марк оставляет их, отказываясь сопровождать Павла в поездке, которая станет известна позже как первое миссионерское путешествие Павла, и возвращается в Иерусалим. Позже, около 3 лет спустя, когда Павел желает снова повторить маршрут первого путешествия и посетить верующих, он отказывается брать с собой ненадежного Иоанна Марка, так что вместо этого юноша отправляется с Варнавой на Кипр. Есть свидетельство, что Иоанн Марк позже нес служение с Петром, помогая ему с проповедью Евангелия в северных регионах Малой Азии, Северная Турция. После этого они вместе вернулись в Рим и трудились среди местных верующих. Влияние Петра легко прослеживается в содержании Евангелия от Марка. Марк был в Риме, когда Павел прибыл туда и находился 2 года под домашним арестом. Но к тому времени, как Павел отбывал свой 2-й срок в заключении, на этот раз в чудовищной мамертинской тюрьме, Марк уже покинул Рим. Читайте послание к Филимону, 1 главу 23-24 стих, и 2 послание Тимофею, 4 глава, 11 стих. Согласно преданию, именно Марк принес Евангелие в Египет и основал церковь в Александрии, которая позже стала важным центром христианства. Куптская церковь утверждает, что он принял мученическую смерть в Александрии в 68 году, когда Пасха совпала с большим языческим религиозным праздником. Толпа язычников ворвалась в церковь, где он проводил богослужение с причастием. Они связали его и стали таскать по улицам. К вечеру он был очень травмирован, но все еще жив, так что на следующий день они таскали его по камням и ухабам, пока он не умер. Фома принял мученичество около 72 года. Фома больше известен как Фома неверующий, из-за того, что он усомнился, услышав новость о воскресении Христа. Однако в других случаях он проявлял глубокую любовь и веру в Господа. Иоанн приводит слова Фомы, в которых он выражает понимание того, что собирается сделать Иисус, и свою готовность умереть за Него. Читайте Евангелие от Иоанна, 11 глава, 16 стих. Фома действительно умер за своего Господа. Согласно преданию, он принял мученическую смерть около 72 года на юге Индии, где провел 20 лет, трудясь над проповедью Евангелия и сталкиваясь с большим противостоянием. Матфий принял мученичество около 80 года. Матфий был избран в апостолы вместо Иуда Искариота. Читайте Деяния, 1 глава, с 21 по 26 стих. Это говорит о том, что он следовал за Иисусом с самого начала его служения и был свидетелем его воскресения. И это все, что нам известно о нем из Библии. Исторические хроники также о нем умалчивают. Есть предание о том, что он был распят. Также есть версии, что он был побит камнями, сожжен заживо, обезглавлен или умер в старости. Одни предания говорят, что он умер вскоре после того, как был избран, то есть около 30-го года. Другие, что он скончался в возрасте 80 лет. Поэтому мы почти ничего не можем сказать определенного об этом апостоле, кроме того, что он был достойным последователем Христа и апостолом. Он определенно проповедовал Евангелие в то время, когда это было очень опасно, и, скорее всего, сталкивался с противостоянием и гонениями, вне зависимости от того, стал он мучеником или нет. Нафанаил Варфоломей принял мученичество примерно между 55 и 90 годом. Варфоломей был одним из 12 апостолов, которых Иисус избрал себе в ученики. Варфоломей – это фамилия, означающая «сын Толмаи». Также в Евангелиях он всегда упоминается в связи с Филиппом, поэтому принято считать, что он и есть тот самый Нафанаил, простодушный и незаметный апостол, который был призван вместе с Филиппом. Смотрите Иоанна 1 главу 43 по 45 стих. В таком случае его имя Нафанаил бар Толмаи. Историк церкви IV века Евсевий писал, что Варфоломей проповедовал в Индии и оставил после себя экземпляр Евангелия от Матфея на еврейском языке. Говорят, он проповедовал в Эфиопии, Месопотамии, современный Ирак, Парфии, в современном Иране, Ликаонии, современной Турции и Армении, территория которой была гораздо больше современной Армении. Мы уже рассказывали, как Варфоломей выжил после распятия в Иераполе, когда его друг Филипп принял мученичество. Согласно преданию, мученическая смерть Варфоломея наступила, когда он был распят во второй раз. Это произошло в Армении, где его бичевали, содрали с него кожу и распяли вниз головой, а затем обезглавили. Причиной такой невероятно жестокой казни послужил ряд столкновений с демонами, связанными с божеством Астарот, к которому люди обращались за исцелением своих болезней. Один из рассказов повествует следующее. Тогда апостол сказал народу: «Берегитесь! Вы думаете, что этот Бог исцеляет вас, а Он лишь еще больше вредит душам и телам вашим. Внемлите же отныне Творцу вашему, обитающему на небесах, а камням безжизненным не верьте. И коли хотите, чтобы я помолился о вас, и чтобы всякий присутствующий получил исцеление, низвергните идола этого и разбейте его на куски. А когда сделаете это, освящу я храм этот во имя Господа нашего Иисуса Христа, и вас, кто в этом храме, крещу крещением Господним и освящу вас, я избавлю вас всех». Тогда царь отдал приказ, и принесли канаты и ломы, но не смогли опрокинуть идола. И сказал им апостол: «Снимите с него веревки». И когда развязали их, говорит он сидевшему внутри демону: «Во имя Господа нашего Иисуса Христа, изыди из этого идола и ступай в пустыню безлюдную, где ни птица не летает, ни земледелец не пашет, и голос человеческий не звучит никогда». И тотчас он поднялся, по слову апостола, и поднял идола с постамента, и в тот же час все идолы, что были в том месте, были разломаны на куски. Тогда закричал весь народ в один голос: «Он один Бог всемогущий! Кого проповедует Варфоломей?» Многие уверовали и стали христианами, но других разрушение идолов привело в ярость, и вскоре после этого последовала жуткая смерть Варфоломея. Предполагают разные даты его мученичества, включая 55-й год, 68-й, 70-й или 90-й год. Одно из возможных мест – Дербент, на берегу Каспийского моря, современный Дагестан. Интересно отметить, что в V и VI веках Дербент стал важным центром распространения христианской веры на Кавказе. Иоанн, ученик, особо любимый Иисусом, похоже, не путешествовал так много, как большинство апостолов. Первые годы его служения проходили, по всей видимости, в Иудее, а позже он обосновался в Ефесе, возглавляя церкви в Малой Азии. Также он отличается от остальных апостолов тем, что не претерпел мученическую смерть. Согласно преданию, он умер в Ефесе в глубокой старости, в возрасте около 100 лет. Однако за свою долгую жизнь он испытал на себе немало гонений. Он был арестован и провел ночь в тюрьме вместе с Петром. Это был самый первый случай преследования учеников после воскресения Христа. Смотрите Деяния, 4 глава с 1 по 22 стих. Вскоре это повторилось, на сей раз со всеми апостолами, когда ангел освободил их. Затем их снова задержали и привели в Синедрион. После слушания в Синедрионе их били и отпустили. Все это, конечно, сопровождалось многочисленными угрозами со стороны властей. Намного позже Иоанн был сослан на небольшой остров Патмос. Он сам рассказывает об этом в своей книге «Откровение», которую он написал в том изгнании. «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствовании и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». Откровение, 1 глава, 9 стих. Считается, что около 95 года его освободили из ссылки на Патмосе, и он вернулся в Ефес, где написал свое Евангелие и три послания, которые вошли в Новый Завет. Предание повествует о некоторых случаях преследования в жизни Иоанна между его первым и вторым задержанием, о которых мы читаем в Писании. Есть рассказ о том, как жрец храма Дианы в Ефесе заставил его выпить чашу с ядом. Тертуллиан пишет о том, как Иоанна бросили в котел с кипящим маслом у латинских ворот в Риме. Это было во время гонений при римском императоре Домициане. В обеих случаях Иоанн был чудесным образом спасен. Постоянно перед нашими глазами. Евсевий, который был не только историком, но и епископом Кесарии, поделился в предисловии к своей книге о палестинских мучениках, насколько лично его вдохновляли мужество и характер этих людей, которые, в свою очередь, черпали вдохновение в словах их предшественника, апостола Павла. Смотрите Римлянам, 8 глава с 35 по 39 стих. Причина, почему он написал эту книгу: мученики не должны быть забыты, но должны быть постоянно перед нашими глазами, чтобы вдохновлять христиан, следующих за ними. Посему давайте возглашать об этих явных знамениях и славных свидетельствах божественного учения. Обяжем себя написать памятное послание, которое не будет забыто. Запечатлим их удивительную доблесть, чтобы она была постоянно перед нашими глазами. Ибо меня поражает их непоколебимое мужество, их многообразная исповедь и здравое устремление их душ, возвышенность их ума, открытое исповедание веры, ясность разума, стойкость в трудных испытаниях и истина их религии. Как они никогда не унывали, но глаза их всегда устремлены были вверх, не было в них ни колебаний, ни страха. Любовь Божья и любовь Христова наделила их всепреодолевающей силой, которой они победили своих врагов, ибо они любили Бога, верховного владыку над всеми, и любили Его всей своей крепостью, Он же со своей стороны воздал им за их любовь великой помощью, и они также были возлюблены им, и дарованы им были силы, чтобы одолеть врагов своих, как восклицал пред ними исповедник: «Кто отлучит нас от Христа? Скорбь или теснота? Или гонение, или голод? Или нагота, или опасность, или меч? Как написано: за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание». И снова тот же мученик, превознося терпение, которое не может пошатнуться перед лицом зла, говорит: «Все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Он предрекает, что всякое зло преодолевается любовью Божией, и что все ужасы и скорби попираются, восклицает он, говоря: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина или другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим». Глава